Глава 9. Великое общество, кризис и возвращение величия. Как американцы вступили в современный мир. Страна, требующая морального совершенства в своей внешней политике, не достигнет ни совершенства, ни безопасности. Генри Киссинджер. В начале 60-х годов прошлого века в мире, в самих Соединенных Штатах и в их отношениях с главным соперником, Советским Союзом, произошли большие изменения. Американской элите пришлось вносить серьезные поправки в политику и в язык описания международных отношений, сформированный на первом этапе Холодной войны. Колониальная система окончательно распалась. За один только 1960 год 15 африканских стран получили независимость. Именно поэтому 1960 год называют «годом Африки». В условиях глобальной конкуренции это потребовало вступления США в борьбу за симпатии африканцев. Соединенные Штаты, на территории значительной части которых существовала закрепленная законом сегрегация людей с черным цветом кожи, оказывались в этой борьбе в невыгодном положении. Запуск советского спутника в 1957 и полет Юрия Гагарина в 1961 году показали, что Советский Союз вырвался вперед в технологической гонке вооружений. Соединенным Штатам надо было в корне менять подход к военному планированию. В 60-м году Джон Кеннеди пришел в Белый дом, указав американцам на вызовы этого нового фронтира, новых рубежей. В 1964 году Линдон Джонсон шел на выборы с программой «Великого общества». Однако уже в 80-м году Рональду Рейгану пришлось избираться под лозунгом «Вернуть Америке величие». Между этими датами Америка прожила два очень турбулентных десятилетия. В результате движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и культурной революции 68 года представления американцев о мире и о самих себе сильно изменились. Эта смена идентичности сопровождалась изменением отношения к конституирующему другому. Ричард Никсон вместе с советским лидером Брежневым начал политику разрядки, а также признал коммунистический Китай. Однако середины 70-х начался откат. Реакция на эти процессы, усугубленная тройным ударом по доверию к экономике, военной мощи и политической системе США. Под влиянием экономического кризиса, поражения во Вьетнаме и Уотергейтского скандала американское общество погрузилось в новый кризис идентичности. Этот кризис завершил политику разрядки, спровоцировал партийную перегруппировку и привел к власти неоконсерваторов и рейгановских республиканцев. Безопасность через превосходство или через равновесие страха? Осенью 62 года холодная война привела к самому острому кризису взаимоотношений США и СССР, разразившемуся из-за размещения советских ракет на Кубе в ответ на создание американских ракетных баз в Турции. Две сверхдержавы вплотную подошли к Третьей мировой войне, и это стало поводом для переоценки смысла и содержания соперничества. Показательно было и то, что этот кризис, в отличие от предыдущих, включая строительство стены в Берлине в 61 году, произошел не в Европе и не в Корее, то есть не в регионах, где после Второй мировой началась конфронтация между оккупационными силами союзников. Холодная война теперь точно стала глобальной, и в то же время стало понятно, что в горячей войне победить нельзя. Уже в июне 63 года президент Джон Кеннеди выступил в Американском университете в Вашингтоне с речью, открывавшей пути к новому формату сосуществования СССР и США. Помимо объявления о подготовке мирных инициатив, президент обратился к согражданам. «Давайте разберемся с нашим отношением к миру и свободе у себя дома. Жизнь нашего собственного общества должна оправдывать и поддерживать наши усилия за пределами страны». Сохранение мира стало важным элементом речей американских политиков наравне с защитой свободы. В том же году был достигнут прорыв в деле ограничения вооружений. Ядерные державы подписали договор о запрете ядерных испытаний в трех средах 5 августа 1963 года. Но трагическая гибель президента Кеннеди в ноябре 1963 года затормозила развитие внешней политики в этом направлении. Стратегия отбрасывания коммунизма привела США к полномасштабному участию в войне между Северным и Южным Вьетнамом на стороне антикоммунистического Юга, однако в то же время отношения с СССР приобрели менее конфронтационный характер, и казалось, что холодная война вот-вот будет преодолена усилиями обеих стран, включавшими военно-дипломатические решения и совместное переосмысление мировой ситуации. В Советском Союзе руководители страны сделали постоянным рефреном рассуждения о мирном сосуществовании государств с различным государственным строем, а изобретатель советской термоядерной бомбы Андрей Сахаров написал в 1968 году эссе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в котором предсказывал конвергенцию двух систем. В США страх перед Третьей мировой войной рос вместе с масштабами противостояния, а война во Вьетнаме привела к мощным протестам и стала одним из факторов поиска более стабильного мира. После Карибского кризиса американские элиты начали переопределять свои представления о безопасности страны, укоренившейся еще с колониальных времен. Представление, что безопасность обеспечивается отсутствием сильного противника по соседству. Наличие ядерного оружия и ракет у главного соперника, Советского Союза, делало такую форму безопасности недостижимой. Для американского общества последствием Карибского кризиса стало размывание чувства безопасности, традиционное для жителей удаленного от европейских войн континента. В школах США проводились учения на случай советской ядерной атаки. Новые страхи проникали в популярную культуру, в частности, в кино. В 1964 году Стэнли Кубрик снял свою черную комедию «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Именно вследствие усиления этих страхов президент с 1969 года Ричард Никсон сделал одной из задач своей администрации выход США из вьетнамского конфликта и предотвращение новых кризисов, грозивших Третьей мировой войной в отношениях с СССР. В этих условиях часть политиков и теоретиков международных отношений в США стали смещать свои позиции в сторону европейского понимания безопасности как баланса угроз. Вместо спора о сдерживании или отбрасывании коммунизма на первый план в обсуждении международных отношений выдвинулась доктрина гарантированного взаимного уничтожения. Журналисты подхватили английскую аббревиатуру для этой концепции «Mutually Assured Destruction» – MAD, то есть безумие. Ключевую роль в переменах сыграл Генри Киссинджер, советник по национальной безопасности, а затем государственный секретарь при президенте Ричарде Никсоне. Именно он предложил вместо обеспечения гарантий собственной безопасности согласиться с балансом взаимной уязвимости, сохраняющим мир в духе традиционного европейского концерта. США вынуждены были пойти на беспрецедентный уровень собственной уязвимости, подписав договоры по ограничению стратегических вооружений и, что особенно важно, договор об ограничении систем противоракетной обороны. Договоры по ОСВ и ПРО были подписаны в 1972 году, а переговоры велись с 1969 года. Это было прямое воплощение доктрины гарантированного взаимного уничтожения. Признание необходимости мирного сосуществования государств с различным государственным строем стало ключевым постулатом разрядки международной напряженности. Термин, закрепившийся за процессами урегулирования европейских и советско-американских отношений. Пиком и завершением этого процесса стало подписание в 1975 году Хельсинского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. Киссинджер отвергал необходимость согласовывать внешнюю политику США с господствующим в американском обществе политическим дискурсом или выбирать друзей и партнеров по их близости к американской модели. В написанной уже после отставки книге «Дипломатия» он цитировал кардинала Ришелье. «Государство бессмертием не обладает, оно может спастись либо теперь, либо никогда». И далее развивал его мысль. «Государство не получает воздаяния за праведность ни на этом, ни на том свете, оно получает воздаяние лишь за то, что оно достаточно сильно, чтобы совершать необходимое». Для реформатора американской внешней политики это было ключевым аспектом его подхода. Не идеалы, а интересы, raison d'état, должны управлять государственными решениями. Однако этот подход, выстраданный в европейских международных отношениях со времен Ришелье до Второй мировой, плохо сочетался с той ролью, которую внешняя политика США играла во внутренней политике страны и в поддержании американской идентичности. Именно поэтому значительная часть американской политической элиты критически отнеслась как к разрядке в целом, так и к идее баланса уязвимостей. Одновременно с растущим протестом против Вьетнамской войны здесь набирала силу группа, позже получившая название неоконсерваторов или неоконов. Неоконы, первоначально близкие к либералам и демократической партии, разошлись с ними по вопросам внешней политики. Поддерживая свободу в США, они считали важной борьбу за свободу и против коммунизма во всем мире. Будущие неоконсерваторы поддерживали войну во Вьетнаме, осуждали разрядку и доказывали, что целью Соединенных Штатов должна стать победа над коммунизмом. Важной частью программы неоконсерваторов стало возрождение влияния моральных религиозных постулатов на политику. Библия, по словам одного из лидеров движения сенатора Армстронга, должна была в не меньшей степени, чем Конституция, являться источником уникальности Американской Республики. Неоконы пытались разрешить парадокс американской внешней политики послевоенной эпохи, требуя отказа от геополитических компромиссов ради сохранения верности американской либеральной миссии. Хотя ряд влиятельных политиков и интеллектуалов присоединились к неоконам уже в 60-е и 70-е годы прошлого века, пик их влияния парадоксальным образом пришелся на период после Холодной войны. В 90-е лидеры движения критиковали Джорджа Буша-старшего за то, что он не помог шиитам и курдам, восставшим против иракского руководителя Саддама Хусейна, и требовали от Билла Клинтона довести до конца смену власти в Ираке. Они играли важную роль в так называемой «синей команде» чиновников и политиков, настаивавших на более конфронтационном курсе в отношениях с Китайской Народной Республикой и на поддержке Тайваня. В администрацию Джорджа Буша-младшего вошли такие неоконсерваторы, как Пол Вулфовиц, Эллиот Абрамс, Ричард Перл и Пол Бремер. Характерно, что именно договор об ограничении систем противоракетной обороны пал первой жертвой этой администрации. Буш объявил это соглашение и лежащую в его основе доктрину гарантированного взаимного уничтожения реликтом Холодной войны, не отвечающим новым реалиям мировой политики. США вышли из договора ПРО в 2001 году. Многие неоконсерваторы, начинавшие политическую деятельность как демократы, перешли позднее к поддержке республиканской партии. Таков был путь и Джин Киркпатрик, долго поддерживавший демократов, но в 80-м году принявший приглашение на роль советника президента-республиканца Рональда Рейгана и ставший вскоре первой женщиной послом США в ООН. В 79-м году она опубликовала в ведущем издании неоконов «Commentary» текст, названный некоторыми читателями «Доктрины Киркпатрик». В нем она предложила свое объяснение внешней политике, смущавшей американцев с начала Холодной войны. Борясь за свободу, Соединенные Штаты поддерживают весьма одиозные диктаторские режимы, но лишь в том случае, если те на американской стороне. Киркпатрик провела различия между авторитарными и тоталитарными режимами. По ее мнению, первые могут эволюционировать к демократии, и потому их можно поддерживать, а вторые остаются коммунистическими. «Традиционные авторитарные режимы менее репрессивны, чем революционные автократии», утверждала Киркпатрик. С этой позиции она критиковала политику продвижения демократии президента Джимми Картера и его предшественников, которые использовали давление США на авторитарные режимы в Латинской Америке с целью их либерализации. С точки зрения Киркпатрик, это лишь толкало их к революции и к коммунизму. Правое крыло республиканцев тем более не приняло идеи мирного сосуществования и особенно представления о безопасности как взаимной уязвимости. Оно настаивало на том, что США могут добиться безопасности путем превосходства. Эта группа выдвинула своим представителем Рональда Рейгана, который был избран президентом США в 1980 году и начал разработку стратегической оборонной инициативы СОИ, заключавшейся в создании надежной противоракетной обороны с элементами космического базирования. Она должна была покончить с идеей гарантированного взаимного уничтожения. Программу СОИ тут же окрестили «Звездными войнами», и она стала одним из главных раздражителей в советско-американских отношениях 80-х годов. Исследователи отмечали устойчивую, почти религиозную веру американцев в противоракетную оборону, независимо от ее стоимости, эффективности или ее последствий для стратегической стабильности. Внутренние другие меняют американскую нацию. Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века вошли в современность, когда большие группы населения страны стали открыто придерживаться взглядов, еще недавно считавшихся разрушавшими общество. От расового равенства до свободной любви. После социальных боев этого десятилетия стало невозможно представить себе и возвращение эпохи маккартизма с преследованиями и арестами людей, имеющих неправильные политические взгляды. 60-е стали временем слома последних юридических барьеров, сохранявших внутреннюю иерархию американской нации. Чернокожие, женщины, а за ними латинос и другие этнические группы добились равенства, по меньшей мере, с точки зрения закона. Консерваторы, например, Джеймс Бернхам в книге 64 года с шокировавшим читателей названием «Самоубийство Запада», пытались защищать центральную роль в американской нации белого большинства, которую, по их мнению, либералы приносили в жертву не белым меньшинствам и деколонизировавшимся нациям. Но эта точка зрения уже не была популярной. Уже в конце 50-х годов в США развернулось движение за гражданские права, требовавшее отмены сегрегации чернокожего населения в Южных Штатах. По мере того, как движение, в котором участвовали тысячи белых и черных активистов, получало поддержку федеральных властей и добивалось ликвидации сегрегации в учебных заведениях и общественных местах, борьба за проведение этих решений становилась все более ожесточенной. Пока Мартин Лютер Кинг воплощал в жизнь идеи ненасильственного протеста, губернаторы Алабамы и Миссисипи сопротивлялись решениям федеральных властей, а расисты все чаще нападали на участников автобусных рейдов свободы, чернокожих студентов и школьников, отваживавшихся посещать учебные заведения для белых. Президенты Эйзенхауэр и Кеннеди использовали федеральные войска для обеспечения десегрегации, что вызывало возмущение у белых южан. С 1963 года насилие стало захлестывать страну. Среди афроамериканских активистов набирали авторитет движения «Черная сила» — «Black Power» и такие люди, как Малкольм Икс, лидер нации ислама, и Хьюи Ньютон, основатель «Черных пантер». А в городах США все чаще происходили открытые столкновения черных и белых активистов между собой и с полицейскими силами. Весной и летом 1963 года мятежи вспыхивали в Бирмингеме, штат Алабама, Лексингтоне, штат Северная Каролина, Кембридже, штат Мэриленд, Чикаго и десятках других городов. Лето свободы в штате Миссисипи, объявленное движением за гражданские права, привлекло сотни активистов с севера, которые помогали в регистрации черных на избирательных участках. В ответ расисты развернули кампанию насилия, апогеем которой стало убийство нескольких откликнувшихся на этот призыв белых студентов из престижных северных колледжей. В результате этой борьбы были приняты Акт о гражданских правах 1964 года, объявивший незаконной сегрегацию и дискриминацию по признаку расы, Акт об избирательных правах 1965 года, обеспечивший черным американцам доступ к голосованию, при необходимости под федеральным контролем, и Акт о честном жилье 1968 года, запретивший дискриминацию при продаже или сдаче в наем жилья. Эти решения должны были, наконец, создать единую нацию из двух рас. Президент Линдон Джонсон так и сказал на церемонии подписания акта 1965 года. «История нашей нации и американских негров похожа на две великие реки. Сегодняшний день является важным и верным знаком того, что эти два течения, наконец, сольются и хлынут одним великим потоком». Для Джонсона «наша нация» до 1965 года не включала в себя американских негров. В том же 1965 году Конгресс принял новый закон об эмиграции, отменивший существовавшую с 1924 года систему национальных квот. Теперь иммиграционные визы могли получать люди востребованных профессий и родственники граждан США. Благодаря этому иммиграция в Соединенные Штаты из таких стран, как Корея, Китай, Индия, Пакистан, а также различных африканских стран, начала расти как снежный ком, заметно повлияв на расово-этнический состав населения Америки. Если за 40 лет с 25 по 65 год в США въехало около 5 миллионов иммигрантов, то за следующие 35 лет их число достигло 22 миллионов 800 тысяч человек. Движение за гражданские права показало, что содержащиеся в Конституции США положения не обеспечили равенство американских меньшинств. С этого времени политическое решение проблемы сегрегации создало модель, в которой права человека обеспечиваются через сохранение его расовой и культурной идентичности. Вслед за черными в 60-е активизировались феминистки, латинос, коренные американцы, сексуальные меньшинства, Оказалось, что с ущемлением прав по признаку принадлежности к меньшинству можно бороться, защищая групповые права. На смену концепции плавильного котла, переплавляющего иммигрантов в единую нацию, окончательно пришла метафора «салатницы», в которой общее единство достигается при сохранении особенностей каждого ингредиента. Признание этого факта положило начало размежеванию прогрессистов-мультикультуралистов, считающих важным при защите прав в первую очередь учитывать интересы различных групп людей, и традиционных либералов, рассматривающих такой подход как нарушение индивидуальных прав. Вьетнамская война как попытка консолидации американской нации. Острый конфликт, в котором оказалось американское общество во времена движения за гражданские права, совпал с вовлечением США в войну во Вьетнаме. Наличие внешнего врага традиционно создавало условия для консолидации нации, и, напротив, война оттеснила с первого плана болезненно происходивший слом иерархических рамок внутри общества и тем самым облегчила этот процесс. На последнем этапе войны антивоенные протесты сами способствовали интеграции американской нации наперекор расовым и гендерным барьерам, хотя и добавляли эмоций в раскол, проходивший по новым линиям. Вероятно, не случайно Конгресс США принял Танкинскую резолюцию, открывшую дорогу для отправки войск в Индокитай, 7 августа 1964 года, через месяц после того, как вступил в силу акт о гражданских правах 1964 года, борьба за который шла в Конгрессе весь предшествующий год и выплескивалась в уличные столкновения и насилие над активистами. В середине 60-х большинство американцев поддержали Вьетнамскую войну и рассматривали атаку на внешнюю политику США в условиях холодной войны как нелояльность и даже измену. Вьетнамская война, по словам современного исследователя, высосала кислород из движения за гражданские права. Граждане США считали, что вопросы внешней политики выходят за рамки компетенции лидеров движения. Война доминировала в общественном и политическом дискурсе. К концу 60-х дебаты о Вьетнаме перетянули на себя все страсти, разгоравшиеся чуть ранее по поводу расовой сегрегации. Разрушительные воздействия войны на движение за гражданские права видно из того факта, что афроамериканцы в середине 60-х поддержали отправку войск во Вьетнам. Дело в том, что война велась вооруженными силами, первой расово интегрированной федеральной структурой в Соединенных Штатах. Многим черным американцам важно было доказать, что они такая же часть американской нации, как и белые, и что коммунисты для них тоже являются другими врагами, с которыми надо воевать. Будучи ущемленным в правах меньшинством, лишенным привилегии членства в национальном государстве, афроамериканские активисты не пытались выступать против холодной войны. Так война с внешними другими стала оборотной стороной внутренней интеграции американского общества. Ситуация стала меняться во второй половине 60-х, когда популярные афроамериканцы, такие как боксер Мохаммед Али, начали отказываться отправляться во Вьетнам. «Моя совесть не позволит мне пойти застрелить своего брата или каких-то людей более темного цвета, или каких-то бедных голодных людей в грязи за большую и могущественную Америку», — объяснял Мохаммед Али. «А за что мне в них стрелять? Они никогда не называли меня ниггером, они не линчевали меня, не натравливали на меня собак, не лишали меня моей национальности, не насиловали и не убивали мою мать и отца. Стрелять-то в них за что? Как я могу стрелять в этих бедняк? Просто отвезите меня в тюрьму». После 68 года протесты против войны стали массовыми. Молодые люди сжигали повестки, студенты протестовали в перерывах между занятиями. 4 человека погибли в результате стрельбы Национальной гвардии по протестующим в кампусе Кентского университета в 70-м году. Пацифизм превратился в популярное движение. Расследование массового убийства вьетнамцев американскими военными в деревне Сонгми, Милай, стало предметом всеобщего обсуждения и добавило аргументов противникам войны. Протесты против вьетнамской войны привели к тому, что новый президент Ричард Никсон приложил усилия к выводу войск из Вьетнама, несмотря на то, что этот шаг означал сдачу страны ненавидимым коммунистам. Более того, Никсон и руководитель его внешней политики Генри Киссинджер совершили международный маневр, признали коммунистический Китай и обеспечили ему место в Совете Безопасности ООН, сыграв на противоречиях между Москвой и Пекином. Этот шаг создал возможности для роста экономики Китайской Народной Республики, начавшегося после проведенных Дэн Сяопином реформ, но в тот период оказался удачным способом подорвать влияние Советского Союза. Кроме того, это признание показало, что основным соперником США в мире является именно СССР, а не мировой коммунизм. Внешняя политика страны, как это всегда предлагал Киссинджер, была переформулирована в геополитических, а не в идеологических терминах. В движении за гражданские права, а позднее в антивоенных протестах, участвовала американская молодежь. В них вызревали зародыши будущих культурных войн. Целое поколение американцев провело молодость, занимаясь общественным активизмом, контркультурным творчеством или воевало в джунглях Вьетнама. Один из новых расколов общества прошел между сторонниками либеральных свобод и религиозными традиционалистами, наследниками пуританских ограничений. Если в эпоху прогрессизма начала XX века реформаторы и христианские проповедники находили общий язык в борьбе за улучшение общества, то теперь они все чаще оказывались по разные стороны социальных конфликтов. Меняющаяся роль Америки. В Европе по мере послевоенного восстановления экономики и политического статус-кво созревал новый антиамериканизм. Политическим лидером этого движения стал президент Франции Шарль де Голль. Франция, напоминая американцам о взятых ими в рамках Североатлантического договора обязательствах, на протяжении 50-х годов рассчитывала, что Вашингтон придет на помощь Парижу в его попытках удержать Алжир. США, однако, не считали, что стремление удержать колонию подпадает под условия вмешательства НАТО, не видели в алжирских повстанцев коммунистов и в целом традиционно выступали за самоопределение народов. Генерал де Голль на протяжении 60-х пытался поднять роль Франции в Европе и, столкнувшись с сопротивлением Соединенных Штатов, обострил конфликт за Океанской Республикой. В 63-м году Франция заблокировала вступление Великобритании в ЕС и заключила двусторонний договор с Германией, в 64-м признала коммунистический Китай, в 65-м де Голль произнес знаменитую фразу о Европе от Атлантики до Урала, в которой не было места США, в 66-м Франция вышла из военной организации НАТО, а французский президент возложил всю ответственность за войну во Вьетнаме на Вашингтон, а в 67-м развернул кампанию против доллара. И хотя другие европейские страны предпочитали поддерживать США, а не Францию, галлистский антиамериканизм пользовался заметной популярностью в Западной Европе. США оставались гарантом европейской безопасности, однако к началу 80-х, после решения о размещении в Европе советских и американских ракет средней дальности, европейцы вдруг осознали, что их континент может стать основным театром военных действий в случае конфликта двух сверхдержав. В Европе развернулось мощное движение против размещения ракет. Хотя было понятно, что это движение используется в пропагандистских целях Советским Союзом, вряд ли надо ставить под сомнение искренность европейцев. Военные базы Соединенных Штатов на европейской земле из гарантов безопасности все больше превращались в фактор риска. Сдерживание коммунизма в этот период превратилось в соревнование с Советским Союзом за то, какую политическую ориентацию изберут освобождавшиеся от колониальных уз страны Азии и Африки. Сфера влияния коммунизма постепенно росла, хотя для многих лидеров национально-освободительных движений выбор Москвы в качестве основного партнера диктовался скорее геополитическими соображениями, чем популярностью идей Маркса и Ленина. Биполярное деление мира вело к тому, что часть элит развивающихся стран выбирала покровителя, исходя из его экономической или военной силы и системы союзов с ближайшими соперниками и друзьями, однако формулировала свой выбор на идеологическом языке своего нового союзника. Обращение за покровительством к СССР подразумевало социалистический выбор, а к США – свободный демократический мир. В результате не всегда было просто понять, в каких случаях действительно побеждала идеология и пример страны-патрона, а в каких словесные реверансы в адрес великих идей лишь камуфлировали надежду на военную или экономическую поддержку. В 61-м году в попытке ускользнуть от такого выбора Индия, Югославия и Египет основали движение неприсоединения, члены которого отказывались от участия в военно-политических блоках Холодной войны и, соответственно, от присяги идеологическим формулам расколотого мира. На Ближнем Востоке поддержка Соединенными Штатами Израиля сделала США непопулярными среди населения и элит подавляющего большинства арабских стран. в закрытом для контактов США советском обществе, несмотря на официальный антиамериканизм, парадоксальным образом не формировалось разочарование в американской модели, которая оставалась привлекательной для тех, кто по разным причинам не принимал советскую власть. С диссидентских позиций Соединенные Штаты выглядели гомогенными, и внутренние противоречия этой страны игнорировались как неважные. Более того, антивоенные протесты, студенческие демонстрации тоже воспринимались частью диссидентской советской интеллигенции как левацкие выходки не ценящих свободу людей. Будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский и его друг-переводчик Андрей Сергеев спорили с американскими издателями Карлом и Эллен Дэй Проферами, публиковавшими в своем издательстве «Ардис», запрещенную в СССР русскую литературу. Андрей и Иосиф нападают на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм везде, где можем. Что до протестующих студентов в Америке, по делам, что их бьет полиция, пусть занимаются своими студенческими делами, а не играют в политику. Советские интеллигенты этого круга склонны были оценивать США и мир, просто меняя минус на плюс в советской пропаганде. «Мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. Это очень печально, но они же не люди», — эпатировал Бродский либеральных хозяев «Ардис», говоря о Вьетнаме. В то же время советские лидеры 60-х, Никита Хрущев и сменивший его Леонид Брежнев, пытались реформировать СССР и в этом реформаторстве опирались на американские образцы. Хрущев привез из своей поездки в Америку не только кукурузу, но и множество идей по улучшению жизни советских людей, от магазинов самообслуживания и кафетериев до массового производства автомобилей. Менее известно, что в 1974 году заведующий общим отделом ЦК КПСС и будущий генеральный секретарь Константин Черненко летал в США для изучения и закупки там современной оргтехники для ЦК. «Догнать и перегнать Америку» стало официальным лозунгом советской власти, и хотя речь шла только о производственных показателях, сама ориентация на США была свидетельством того, что американская модель оставалась образцом даже для главного геополитического противника. Конец разрядки. К началу 70-х годов Соединенные Штаты достигли вершины своего могущества. Самая мощная в мире экономика и самая сильная армия теперь дополняли привлекательность государственной модели США. И хотя жители Западной Европы больше не смотрели на Заокеанскую республику как на единственный образец демократического устройства, США могли продвигать свое представление о лучшем обществе с помощью военной и экономической мощи. Даже отношения с Советским Союзом улучшились, разрядка международной напряженности дала возможность мирно решать международные проблемы, а Ричард Никсон установил дружеские связи с Леонидом Брежневым. Однако Никсон вынужден был подать в отставку в 1974 году, а при Джимми Картере, избранном в 1976, все достижения разрядки пошли под откос. Обычно это возвращение к холодной войне связывают с советским вторжением в Афганистан. Однако к декабрю 1979 года, когда советский спецназ штурмовал дворец Амина в Кабуле, отношения США и СССР уже основательно подмерзли. Видимой причиной этого охлаждения стала проблема нарушений прав человека в Советском Союзе, за что Картер резко критиковал советские власти. В самом деле, к середине 70-х годов в СССР выросло и оформилось диссидентское движение, борьба с которым стала важной частью деятельности КГБ. Однако, заглянув в прошлое советско-американских отношений, мы увидим, что американские власти до Картера редко обращали внимание на права человека в Восточном блоке. Американские публицисты и политики критиковали СССР за нарушение религиозной свободы и подавление национальных движений, то есть опирались на традиционные для американцев ценности – свободу вероисповедания и самоопределение наций. Но тема прав человека возникла только теперь. Что же изменилось? Дело в том, что в 1974 году США пережили один из самых серьезных кризисов в своей истории. Сначала арабские страны, экспортеры нефти, решили наказать США и их союзников за поддержку Израиля в войне судного дня и отказались поставлять им нефть. В результате за несколько месяцев 1973-1974 годов цена на черное золото поднялась в 4 раза. Это привело к худшему со времен Великой депрессии кризису в США, к очередям за бензином и краху заметной части индустриальной экономики страны. 9 августа 1974 года, в разгар энергетического кризиса, но совсем по другому поводу, президент США Ричард Никсон был вынужден подать в отставку под угрозой неминуемого импичмента. Наконец, Северный Вьетнам после ухода американских войск в марте 1973 установил полный контроль над страной, в апреле 1975 года взяв Сайгон. Десятилетнее участие в войне, стоившее американцам десятков тысяч жизней, оказалось бессмысленным. США потерпели поражение в войне против небольшой страны далеко за океаном. В течение нескольких месяцев по трем главным опорам американской гордости, самой сильной экономике, самой мощной армии и самой эффективной политической системе были нанесены тяжелые удары. Америка провалилась в кризис идентичности, характеризовавшийся утратой населением веры в свою страну и ее особое предназначение, и вывод американцев из этого кризиса стал основной целью нескольких следующих президентов. Джимми Картер поставил перед собой задачу вернуть американцам веру в себя, а для этого нужна была точка опоры – американские достижения, которые позволили бы восстановить самоуважение и вновь начать смотреть на главных соперников свысока. Главным успехом американского общества к середине 70-х годов была победа движения за гражданские права. В результате усилий гражданских активистов и федерального правительства была ликвидирована система сегрегации на юге США. Черные американцы получили все права, в которых им было отказано в прошлом. И эта победа позволила, наконец, американцам заняться критикой стран Восточного блока за несоблюдение гражданских прав. В международной терминологии эта проблема получила название «прав человека», не опасаясь встречной критики по поводу сегрегации. Картер в своей инаугурационной речи говорил, что лучший способ утверждения свободы в других странах – продемонстрировать на своем примере, что наша демократическая система достойна подражания. Советник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский обсуждал с президентом публичную защиту прав человека как способ улучшить образ самих Соединенных Штатов и заставить Советский Союз идеологически защищаться. «Делая упор на правах человека», — настаивал Бжезинский, «американцы смогут преодолеть охвативший их пессимизм и добавить исторического оптимизма в наш взгляд на мир». Более того, в 1977 году Бжезинский убеждал Картера, что права человека являются очень привлекательной темой. «Have a great appeal». Их защита поможет Картеру выглядеть крутым. Tough. Картер не сумел восстановить веру американцев в себя. Во внешней политике он собрал полную корзину неудач. От установления советского контроля над Афганистаном до исламской революции в Иране и захвата в заложники персонала американского посольства в Тегеране. Бойкот Олимпиады в Москве был серьезным символическим жестом, но вряд ли помог решить хоть одну из проблем, стоявших перед Америкой. Восстанавливать веру американцев в себя и отношения с Советским Союзом пришлось сменившему Картера в Белом доме Рональду Рейгану. Человек, умевший вселить доверие к себе, обладавший хорошим чувством юмора, новый президент оказался еще и везучим. Его первый срок в Белом доме в январе 1981 года начался на фоне освобождения американских заложников в Иране, благодаря еще дипломатии Картера. Но кто же обратил на это внимание, если в одной газете сошлись две новости: Рейган президент и заложники свободны? А второй срок стартовал в 1985 году, как раз в то время, когда в Советском Союзе началась перестройка. Рейган пришел в Белый дом с задачей восстановления доверия американцев к самим себе. «Вернем Америке величие!» — таков был его лозунг 1980 года, позаимствованный Дональдом Трампом в 2016. В самом деле, ужесточение не только политики, но и риторики по отношению к СССР, который Рейган назвал «империей зла», использовав словосочетание из только что вышедших на экраны «Звездных войн», было необходимо для переосмысления роли США в мире. Какие бы проблемы ни переживали американцы, они в этом мире на стороне света, и их миссия – борьба за правое дело. Однако мобилизационная идентичность не может поддерживаться долго. Джек Мэтлок, посол США в СССР в 1987-91 годах, рассказывал, что президент искал возможность изменить отношения с СССР по меньшей мере с 83 года. Примечание. Джек Мэтлок. Рейган и Горбачев не могли бы по отдельности достичь того, что они достигли совместно, в тесном сотрудничестве друг с другом. Опросы общественного мнения показывали, что эпоха разрядки первой половины 70-х воспринималась американцами как «золотой век» в сравнении с тревожным началом 80-х. Внешнеполитическое напряжение резонировало с ростом внутриполитических расколов, начатых Вьетнамской войной и Уотергейтом. Именно тогда Рейган дал задание своим дипломатам продумать шаги, которые могли бы вывести американо-советские отношения из тупика. Обладавший замечательным политическим чутьем, президент понимал, что представления американцев о самих себе тесно связаны с присутствием глобального соперника и наличием угрозы. Советский Союз был конституирующим другим для Америки, и исправление американского отношения к самим себе требовало кардинальных изменений в отношениях с традиционным вероятным противником.